«Умрет в груди моей», — отвечала цыганка с твердостью, оправившись от своего испуга. «Хорошо, я доволен. Да-да, еще одно дельце. Приказывайте. Мало россиянин, атаман, не атаман, назови его как хочешь. Пропал. Так что ж, сударь, мало россиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменен потом Горденкою, теперь налицо. Вот видишь, если узнают, что он пропал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе. Начнутся допросы, пойдет путаница, в которую долго ли до греха, и тебя втащат. Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело. Тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла. Теперь разумеешь? И что за Горденко такой, и не ведаю. Те-те-те, эка разумница. А подруга мало россиянина? Об ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогую только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела, все под присягою сказали. И я тоже не прочь. Смотри, знаешь, с кем будешь иметь дело? Живую зароем в землю. Тяните из меня пожилки клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволе болтать на свою голову? Может, еще и пригодитесь на черный день. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.